Глава 17. Еще совсем недавно радость мне доставляла только достижение значимых целей, попадающих в категорию «выдающиеся». Чванство, высокомерие — это все ко мне, да. Здоровая самооценка тому виной. Тем не менее, все вышеперечисленное не мешает мне нестись наверх по лестнице в подъезде Юли. Кому скажи, что я через две ступеньки перепрыгиваю в 8 утра, не поверят. Нет, я не изменился. По-прежнему фразу «я дышу тобой» адресовать могу только кислороду и своим легким. Все такой же козел. Развлеки меня, если сможешь. Но бегать за Юлей оказалось развлечением не менее изысканным, чем бутылка коллекционного вина «Шато Мутон Ротшильд». В этот раз она издевается будто. В списке приоритетов я у нее между щавелем и кормом кошачьим, с учетом того, что кота у нее нет. Приятная значимость. Секунд через 30 стучу в ее дверь. Ожидание долгое. «Ха-ха, краткий спуск на землю для тебя, Спирин». «Ты рано», — выдает мне вместо приветствия Юля, как только открывает дверь. «И тебе, прелесть, доброе утро, я тоже скучал». Улыбаюсь, взглядом ее окидывая. Черные джинсы, черная водолазка, носки, к удивлению, тоже черные. К своему удовольствию замечаю, как она немного тушуется и поджимает пальчики ног. «Моя девочка, может же быть и милой?» «Нет, не тоже», — отрицательно головой качает Стервозина. Делает шаг назад. «Проходи, Дим, но я еще не готова. Час назад приехала, успела только душ принять, позавтракать нет. Омлет с огурцами будешь?» Приподнимает руку, в которой овощ зажат. «Только резать их начала, ты явился». Зевает, прикрывая рот тыльной стороной свободной руки. «В смысле только что? Ты мне в 10 вчера написала, что дома?» Спрашиваю, вкладывая все свое негодование. Попутно скидываю ботинки на входе в квартиру. «Я тебя обманула», — спокойно пожимает плечами. «Написала перед тем, как на помывку идти. Я собиралась домой, но паренька доставили. Из окна выпал. Выпад легкого, не считая иных повреждений. Я, в отличие от девочек в смене, участвовала в таких операциях, осталась. Долго хирурги возились, пока стабилизировали, потом мониторинг. В общем, в начале 7-го домой добралась. Для меня, человек особо не сведущего, выпад легкого — это какой-то фатальный пиздец. К слову сказать, для меня пиздец — слово излюбленное. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Несколько букв, а вещи характеризуют диаметрально противоположные. «Дим, ты чего застыл? Летяга живой, на машину удачно упал. Иди, мой руки, позавтракаем и вещи начну собирать». Для справки. Неделю назад она согласилась поехать со мной за город на встречу с друзьями. Уговаривал я ее еще дольше, почти 2 недели. Естественно, за все это время собраться времени не нашлось. Право, чувствую себя сродни Суворову, в дни, когда он штурмовал Измаил. Победа будет за нами. «Тебе не говорили, что обманывать плохо?» Захожу на кухню после принятия мини-водных процедур. Юля, занятая нарезкой лука и огурцов, оборачивается, слегка хмурясь по причине непонимания. Как только догон случается, она улыбается, тут же возвращаясь к делу. «Руки мыть перед едой говорили, еду мыть, в кровати не жрать, поднимать ободок унитаза, когда воду грязную из ведра выливаешь, прыщи не давить», — перечисляет как бы задумчиво. «Палочки ушные глубоко в уши не засовывать, порезы не облизывать». «Нет, про не врать ничего, Дим. Впервые слышу». Лица не вижу, но чувствую по голосу, что улыбается. «Лёва вроде бы говорил, что когда во благо полезно». «Лёва. Единственный человек, упоминающийся Юлей в качестве друга. Я бы предпочел, чтобы он девушкой оказался, но шансы стремятся к нулю». Лёва ошибся. В ответ на мою реплику Юля лишь намеренно громко цокает. «Омлет с молоком или без делать?» «Ладно, огурцы». «Но ты туда и молоко лить собралась? Ты смотри, чтобы нам мчать по трассе не пришлось до первых кустов». Если откинуть славное пререкание в сторону, я готов съесть все, что она мне приготовит. На этой маленькой кухне я чувствую комфортную расслабленность, как бы она ни ершилась. Я чувствую, что мне тут необъяснимо рады. «Много ты там понимаешь в готовке, кулинарный эксперт». Включает электрическую плиту, ставит на нее сковородку. «Сейчас огурцы поджарим с луком, а потом зальем взбитыми яйцами с молоком. После термообработки тот эффект, о котором ты говоришь, пропадает. Как-то нас классом отправили на сбор картофеля. Пацаны наши нажрались огурцов с молоком, чтобы не работать. Преднамеренное глупое членовредительство. Один чуть кони потом не двинул. ЖКТ ручкой ему помахал. Тебе я, если что, помогу». Обнадеживающе звучит. Актрисулька недоделанная оборачивается и, подмигнув мне, шепчет беззвучно. «Не очкуй». Резким движением отталкиваюсь от стула, поднимаюсь на ноги. Охватывает дикое желание поиграть. Юля не успевает пикнуть, как оказывается усаженной на свободный участок столешницы. «Что не делать?» — спрашиваю, хмурясь и приподнимая бровь. В ее глазах отражается каждая мысль. «Страха нет. Я такой цели и не преследовал. Но явно не понимает, что на меня нашло. Тревожится детка». Опираюсь предплечьем о верхнюю часть кухонного гарнитура, крепко держа второй рукой Юлю за бедро. Наклонившись вперед, шепчу в нескольких сантиметрах от ее уха. «Расскажи мне, что еще делать нельзя?» Рука скользит по ее бедру выше. Великодушно послушаю. Достигать поставленной цели, преодолевая сопротивление, вдвойне приятно. Ладонь ее уже достигла. К моему удивлению, Юля не теряется, напротив. Указательным пальчиком стучит по губкам, якобы задумываясь. «Ну-ка, дай-ка подумаю», — говорит с придыханием. «Следи за языком. Пока я пытаюсь сообразить, о чем идет речь, она, охренеть как сексуально, проводит кончиком языка по пальцу. Пиздец, в хорошем смысле этого слова. В этот момент я могу с легкостью стать лауреатом премии «Самый быстрый взлет». Это точно, Юля? Недосып так сказался?» «Молодец, проследил». Многозначительно улыбается, опуская взгляд вниз. «На мне спортивные штаны, мало что скрывающие». Хотя такой стояк под любой одеждой скрыть трудно. «Еще раз показать?» – провоцирует. Обхватываю ее горло и легонько сжимаю, чувствуя пальцами учащенный пульс. Заводит. Напрочь мозг отключает. Пары секунд зрительного контакта достаточно, чтобы понять. Она не против. Целую теплые губы. В первое же мгновение углубляю поцелуй. Амфетамин кисло-сладкий. Ладонь поднимаю до талии, скребаю пальцами ткань кофты и дергаю вверх. Настолько резко, что слышится треск. Но к коже доступа так и не получаю. «Это боди», — произносит Юля, немного отстраняясь от меня, но по-прежнему наши губы соприкасаются. «Похоже, было боди. Полные штаны заклепок теперь. Прижимается, и я чувствую, как подрагивают ее ресницы, касаясь моего лица. Больно не сделал? Извини, куплю новое», — говорю на автомате без задней мысли. Юля расценивает это по-своему. Вздыхает и обеими руками толкает меня в плечи. «Есть хочу». И сковорода уже раскалилась. Спрыгивает резво на пол. Сковорода, по сравнению со мной, это так, ерунда. На солнышке перегрелась.